«Если отступите», — сказал Биллу, — «может, защититься сами сможете, и город этот ваш, Литл-Сити, тоже защитится, а вот маленьким поселением вроде Смоки он будет мстить уже завтра». «Не мстить», — фыркнул незнакомец, — «он не оставит там ничего целого и живого, уничтожит все, истребит». «Да и Лил-Сити ваш испалит», — сказал Бальтазар, — «так же, как и вы спалили и разрушили его город, и стены вам не помогут». «Кто-то из вас был внутри?» — спросил Биллу. «Я был», — заревел Бальтазар, едва ли Билл успел договорить. «И ребята мои были там. Мы первые пошли, потому что его сброд», — говорил он и пренебрежительно смотрел на грязного. «Не хотели, ссались сучки. Я парням говорю, давайте, покажешь этим пездам трусливым, как нужно воевать». «Были там», — заговорил незнакомец. «Только грязный остался на базе, командовал», — сказал он и засмеялся. Было заметно, как у грязного свело скулы и мышцы на руках, но он сдержанно спросил, обращаясь одновременно к незнакомцу и Бальтазару: «Вы хотите меня в чем-то упрекнуть?» Они не хотели оскорбить его, назвав трусом, скорее они просто шутили, и им хватало ума не продолжать эту тему. А Триггер, продолжал посмеиваться незнакомец, он со своими домашними зайчиками до стен допрыгал, а в сам город их не повел. Триггер, казалось, хотел что-то сказать, но незнакомец перебил его и продолжил: «Да не оправдывайся, нельзя заходить всем сразу, под моей ответственностью жизни чужих людей, и все такое». «Тогда скажи мне», — заговорил грязный и наклонился в сторону незнакомца, сверкая злобой в глазах: «Если вы все такие храбрые, а мы такие наркоманы и трусы, почему больше всего погибло именно моих парней, а не таких смельчаков, как вы? Мне нужно кое-что знать», — перебил всех Биллу. «Кракен, вы его видели? Он участвовал в бою, или скрывался? Он не такой человек, мальчишка», — сказал Бальтазар, — «чтобы скрываться. Вперед, конечно, не лез, он не дурак, без него им конец. Я видел его лично, он сидел в своей сраной башне, постоянно стрелял, постоянно отдавал приказы, ревел, как какое-то чудовище в ночной пустоши». «Это хорошо», — продолжил Биллу. «Вы пробовали разрушить вышку?» «Да», — ответил грязный, — «но она крепкая. Миномет этот очень неточно стреляет. Мы попали раза четыре, но только повредили ее. Мы возьмем их вышку штурмом. Пробьемся в середину, часть будет сдерживать башенных, а я и ваши лучшие ребята пробьемся в вышку и достанем этого кракена. Я думаю, его люди дрогнут, если его пленить или убить. В любом случае, это уже будет половина вашей победы». Все присутствующие молчали, даже озлобленный Бальтазар, поэтому Билл после короткой паузы продолжил: «Мне нужны патроны 5 мм, хорошие, качественные и желательно бронебойные. Нужны также 45-70 для моего револьвера, и крупная картечь для обреза. Нужны гранаты или динамит. Может, тебе еще не тронутую девственницу?» — прошипел Бальтазар. «Может, но позже. Я напишу список необходимых ингредиентов. Когда вернется ваш химик, мы подготовим то, что нам поможет. А сейчас, я бы рекомендовал бы вам отдохнуть и не тратить силы на бессмысленную грызню», — сказал Билл и встал, слегка поправил ремешок винтовки на плече. «У нас будет сложный день, но все получится». «Хорошо», — задумчиво произнес грязный. «Вот только я не пойму одного, Рейнджер. Как ты можешь знать наверняка, что твой друг жив? После такой мясорубки, взрывов и нашего обстрела, я уверен, он жив, он нужен им». Грязный с недоверием смотрел на Рейнджера, тот явно что-то недоговаривал. Билл не мог рассказать им правду, иначе все эти люди, разгоряченные потерями и трудностями, не стали бы разбираться в глубине вины его друга, а просто бы отомстили. После того, как Билл окончил с медицинской помощью всем раненым, он начал знакомиться с выжившими. Люси в тот момент еще была без сознания. Билл очень удивился, когда узнал, что Генрих из убежища. За всю свою жизнь Рейнджер встречал лишь несколько таких людей из консервной банки, и часто им было что рассказать. А Генрих уже давно не болтал по душам, ему не хватало внимательных слушателей, чей уровень цивилизованности не уступал ему самому. Они долго рассказывали друг другу разные истории, пришедшие словно из двух разных миров: Билла о неизведанном, новом и диком мире, а Генрих многое о прошлом и неизвестном для Билла. Но Рейнджера ждал еще один сюрприз, когда он заговорил с бывшим пленником об этих рейдерах, которых называли башенными. Билл хотел узнать побольше о том, что тут в этом крае вообще происходит. Он знал только то, что ему нужно найти некое место, о котором он условился со своим другом, профессором Блэкстоуном заранее. Его называли Литл-Сити. «Они пленили меня, говорил ему Генрих, я сказал, что у меня есть знания, а им был нужен кто-то, чтобы справить их машины, и они оставили меня в живых. Моих знаний об автомобилях и газовых установках было недостаточно, но мне опять повезло, и меня не собирались убивать сразу. А потом они привели человека, очень умного, и заставили его исправить машины. У него вышло, и башенные тут же принялись утверждать свою власть. Страшная мысль закралась тогда в голову Билла, он начал расспрашивать Генриха, как же выглядел этот человек, и Генрих рассказал. Ну, он был уже весь седой, можно даже сказать старый. Неужели это он? С ужасом думал Билл. Неужели это Блэкстоун? Профессор был таким типом человека, который любил помогать окружающим, и любил блеснуть своими знаниями. Но мог ли он засветиться? Мог ли кто-то сдать его рейдерам? Или они поймали его в пустыне? Интуиция подсказывала рейнджеру, что совпадения быть не могло. Билл не был уверен, что застанет Блэкстоуна в Литл-Сити, но, по-видимому, старику не только удалось вырваться из Лабдроу, но не добраться до заранее назначенного места и уже в дороге каким-то образом угодить в неприятности. Это в его стиле, устало подумал тогда рейнджер, с ним никогда не бывает просто. Так как больше никто ничего не говорил и не спрашивал, Билл ушел, напоследок успев расслышать шипение Бальтазара. Убил бы суку. Ему также нужно было успеть отдохнуть, а впереди было еще слишком много работы. Рейнджер подыскал себе место возле одного из костров, разложил свою надежную компакт-палатку, произведенную какой-то довоенной организацией Travel Lanyoy, перекусил местной похлебкой, в которой чего только не плавало, из представителей местной флоры и фауны, но на вкус было весьма сносным. Билл заснул, устал и рваный пришел только под утро, но рейнджер не дал ему отдохнуть после тяжелого дня и ночи, его помощь была нужна ему в одном деле. Невзначай Билл несколько раз спросил, как там остальные, как там Люси, но до того момента, как рваный ушел, им так и не удалось решить, что делать дальше и куда идти. Похоже, что они всерьез раздумывали над тем, чтобы всем вместе уйти в смоки. Билл объяснил свою идею рваному, тот внимательно просмотрел на схему, наспех нарисованную карандашом на куске туалетной бумаги. Ее создали еще во времена до пустоши, и в это время этот продукт очень ценился, хотя и использовался в основном не по назначению. Иногда можно было бы найти старую, а быть может даже чистую бумагу, прицепленную к планшету, что завалялся под горами мусора, но она в основном не сохранялась, а сгнивала, в отличие от рулонов туалетной бумаги, тщательно упакованной в обертку и хранящуюся в толстых, картонных коробках. «Ты уверен, что это сработает?» – неуверенно спросил рваный. У него был опыт смешивания не только наркоты, но о подобном рецепте он не знал. «Да, он у меня записан», — сказал Билл и, улыбаясь, указал на свой пип-бой. «Хорошо, мы все подготовим. Надеюсь, что ты прав, так как второй неудачи мы уже не выдержим». С первыми лучами восходящего солнца осаждающие начали готовиться к атаке. Проверяли оружие, немного увеселялись для храбрости, подходили ближе к городу, сильно прижимаясь к земле, иногда даже подползали. Башенные не стреляли, как и в прошлый раз. Они не собирались тратить патроны впустую, но собирались дать своим врагам подойти ближе. Подготовка велась в обеих лагерях, как и вчера, они собирались напасть с двух сторон. Группу с северной стороны должны были повести незнакомец и Бальтазар, а основную с юга Тридгер и Рейнджер. Грязный специально отправил недоброжелательно настроенных к Рейнджеру капитанов с другой группой, чтобы случайно не произошло какое-нибудь недоразумение. Тонкие струйки дыма все еще продолжали исходить из города в небо, но даже в бинокль невозможно было рассмотреть и малейшего движения, словно башня полностью опустела. Все вокруг шумели, собирались, готовились, маленькими группками выдвигались вперед, пока Билл не спеша брился, периодически кидая взгляд в какую-то книгу. Бойцы грязного прошли недалеко от него, неся в руках ящики, наполненные старыми жестяными банками, захлопнутыми сверху крышками, и с подведенными внутрь фитилями. А за ними не спеша шел и сам грязный, курил, какое-то время молча поглядывал на Билла, поправляя свое обмундирование. «Ты уверен, — заговорил он, — что не умрешь сегодня?» «Что?» — не понял Билл, не сам вопрос, но скорее цель, с которой он задавался. «Бреешься?» «Я не против, конечно, но ты уж пойми, мы не на вечеринку идем. Зачем бриться, если вскоре можешь умереть?» «Не знаю», — задумался Билл. «Наверное, это привычка». Билл хотел было рассказать, что и его отец постоянно брился даже при самых неуместных, казалось бы, условиях, что они оба, похоже, чувствовали себя грязными, не сделав этого вовремя, но решил, что это оскорбит волосатого грязного. Повезло, что у нас с собой было все необходимое и караваны с припасами не опоздали. Надеюсь, это сработает, законник, иначе ты будешь нам должен круглую сумму. Сработает, я уверен, если правильно все сделано. Да и крышки у меня с собой есть, так что я не боюсь, говорил Билл и продолжал бриться. Неожиданно грязный рассмеялся. Билл вопросительно посмотрел на него и сам не смог сдержать улыбки. Что? Что я не так сказал? Крышки. Сквозь смех выдавил грязный. Вы чужаки, смешные ребята. Многих из вас не раз подняли тут на смех. Для нас это уже местная шутка. Не понимаю. Один торгаш как-то во время пьянки рассказал мне одну историю. Он к нам товар привез. У него есть магазинчик в Лилсити. В общем, приехал как-то один с юга. Решил посмотреть, что тут да как. У вас там, на юге почему-то думают, что тут и живых людей нет. В общем, приехал он давай продавать, менять. К торговцу этому зашел, решил у него купить что-то. Тот говорит ему, что дорогой товар, а чужак в ответ: ничего, у меня с собой денег много есть. И высыпает из мешка гору бутылочных крышек. Торговец говорил, что он и его охранники со смеху вдвое скрутились, чуть штаны не обмочили. Я думал, что это так шутит, хотя подобные истории слышал нередко, пока однажды сам не стал свидетелем. Мы в рейде были, далеко на юг ушли, искали место, где покапать чего-то можно было бы, и нарвались на группу южан, старателей. В общем, бой завязался, мы их быстро успокоили, один почти удрал с мешком таким небольшим. Мы его догнали, а он в мешок вцепился, пушку на нас наставил и орет: «Не отдам, умру, но не отдам». Мы все и сами уже удивились, что там такое у него, не золото ли случайно. В общем, мы ему говорим: «Бросай мешок на землю и оставим в живых». Он так долго размышлял, словно там вся жизнь его в этом мешке. Я все думал, что вот-вот и он начнет стрелять. Но все же бросил, мешок упал, развязался, и гора крышек вывалилась наружу. Мы, наверное, 5 минут смеялись. Я не помню, чтобы вообще когда-нибудь в жизни так смеялся. Грязный еще какое-то время посмеивался, но молчал, задумчиво глядя на башню. «Вы его убили?» — спросил Билл, а когда отвлеченный грязный вопросительно посмотрел на рейнджера, добавил: «Парня этого, с мешком крышек, нет, после такого веселья в него уже никто не мог выстрелить». «Да», — сказал грязный, и вновь все его внимание было поглощено осажденным городом. «В Калифорнии они вместо денег», — сказал Билл, и грязный, опять вырванный из своих размышлений, растерянно посмотрел на Билла. «Там на юге они заменили деньги. Крупные торговцы в одном из больших городов продают за бутылочные крышки товары и воду. Не знаю почему, но думаю, что у них их было очень много, и они создали на них искусственный спрос. Да я уже понял, но тут такое дерьмо не сработает. Не хватало мусором расплачиваться совсем бесполезным. А что же у вас вместо денег?» – спросил Билл и встал, вытирая свое лицо тряпкой. «Деньги. Старые, главное, чтобы состояние было сносное. Ну или валюта синема, но с ней сложно, они ее из меди, железа, серебра и золота клепают, и на все это свои расценки». Грязный умолк, отвлеченный Чубой, который принес в зубах огромную крысу, и после ласки хозяина принялся ее с жадностью поедать. «Бумажными деньгами», — продолжил он, — «можно хотя бы поджечь что-то, или зад подтереть. Синема, как ты говорил, город крупных торговцев, у них как-то сохранилось много денег, вот они и пустили их опять в оборот. Крышки. Ну, я понимаю, почему это кажется смешным. Я и на юге чужак, и первое время тоже не мог понять этого», — сказал Билл и подцепил на ошейник Чубы кожаный ремешок, который привязал к обугленным остаткам дерева, под жалобное скуление пса. Билл надеялся, что в этот раз Чуба не сможет сорваться, так как в предстоящем сражении ему было лучше не участвовать. «Да, так откуда же тебя к нам занесло?» «Из Аризоны, еще мой прадед был оттуда, он был настоящим рейнджером, пережил ядерный ад. Он и его друзья собрали группу, со временем прибились к бывшим военным. В общем, длинная история. Наша организация сформировалась давно, чтобы как-то помочь нуждающимся, поддержать порядок. Уже во времена моего деда и отца влияние рейнджеров распространилось и на соседние штаты, особенно в нем нуждались в Неваде. И как там в Неваде, что-то интересное есть. Да в целом, как и везде, отцу деда рассказывали, что там с самого начала выжило, может, даже немного больше, чем на Западе, и с самого начала началось безумие, которая продолжается и сейчас. Насилие, огромное количество рейдеров, разных полуодичалых поселений, людоедство, хаос. В Лас-Вегасе, это когда-то был очень великий город, там много людей поселилось, но полная тьма. Рейнджеры пытаются хоть как-то огородить поселения, сохраняющие признаки цивилизации, от этих кровавых орд, но кажется, все только становится хуже. Мне даже интересно, чем все это закончится, и не перебьют ли там все друг друга, так что и в живых никого не останется. Можно ли их судить? Законник, люди выживают как могут. Думаю, и у нас ты немало такого найдешь. Я бы не сильно заморачивался на твоем месте. Они опять умолкли на какое-то время, оба понимая, что не знают, что сказать, чтобы продолжить разговор. Уж слишком разным было у них мировоззрение. Так что там, у тебя дома, вместо денег, или такие все дикие, что нет ничего такого. Билл какое-то время размышлял, потом ответил. Вода, бутылки с водой. И чтобы ты понял, насколько все плохо, добавлю и второй заменитель денег, зубы. Грязный ничего не сказал, лишь понимающе покачал головой. Дико. Я не стану строить из себя хорошего человека. По твоим меркам мы тоже сброд и заслуживаем смерти. Но чтобы тебе стало легче, рейнджер, сравни нас с ними. И грязный указал движением головы в сторону башни. Они живьем сдирали с людей кожу и резали тела на кусочки. Мы, может, и отбросы, убивали, насиловали, грабили, но только когда по-другому было нельзя, чтобы ты там себе не думал. До зверств подобных мы не опускались. Так что, твоя совесть может быть чиста, ведь эта тьма не лучше той, что у тебя дома. Законник. Билл во многом не был согласен с грязным, но решил избежать всяких бесполезных споров и промолчать. Закончив бриться, Билл принялся подготавливать свое оружие, подчищал, перепроверял исправность, проверял свой боекомплект и развешивал на ремневых сумках так, чтобы все лежало там, где нужно. «Странно», — заговорил он, обращаясь к грязному, «что ваши крупные торговцы до сих пор не наладили связи с югом. Не знаю». Возможно, расстояние слишком далекое, к тому же границу между нами и югом сложно перейти. Башенный рейдит эту местность, разные группы изгоев, людоеды, дикари, ну мы в конце концов. Влияние синема тут слишком слабо, но Лил-Сити и окружающие его поселения понемногу крепнут. Возможно, ему удастся стать четвертым большим городом, тогда возможно и с южанами удастся связь наладить. Но это все непросто. Вся эта политика, ты даже знаешь такое слово, не подумай, что пытаюсь нагрубить, просто почти все его забыли в эти дни. Грязный скрестил руки на груди, довольно улыбнулся, даже немого горделиво, и сказал, а ты думал, что если рейдер значит дикарь или тупица? Между прочим, я много читал, когда был моложе, часто путешествовал в одни руины, где неплохо сохранилась библиотека, дома у меня навалом книг, я тогда был правой рукой гадюки. «Суровый был мужик, ты бы точно не поладил с ним. Это он придумал название нашей банде питоны, был помешан на всем змеином. Ловил огромных змей в ущельях на востоке, и из их кож ему шили одежду и броню, я да их любил. А раньше, наша группа называлась «Ястребы Миртл Крик», не знаю даже в честь какого хрена. Хотя оно мне нравится все же больше. Чем больше у меня появлялось обязанностей, тем меньше времени оставалось на чтение». Но кое-что мне удалось успеть познать, а как гадюка сдох, мерзкий ублюдок, как-то незаметно я вскоре стал лидером, лидером своего народа. Ты говорил, что тебе не безразлична судьба своего народа, говорил, что хочешь перемен. Я знаю, что читать морали неблагодарное дело, но тот путь, которым вы идете, он все равно ведет к концу, рано или поздно. Перемены будут, вот только этих мразей вырежем, чтоб жить спокойнее. Как я говорил, возможно, Лил-Сити поднимется, после ползунов они вряд ли примут нас, но мы найдем способ взаимодействия, справедливый, очистим себе дыру, получше той, что у нас сейчас, чтобы путешественники и торговцы не боялись приходить к нам. Знаешь, первый, кто наладит связь с югом, получит огромное влияние. Если организовать хороший сбор крышек, прихватить с собой товары, наладить торговый маршрут с югом, это всем принесет только выгоду. Я знаю, что ты не глупый человек, и это то, что могло бы поднять твой народ на новый уровень, а это ваша Лил-Сити получила бы возможности с дыры областного масштаба стать чем-то серьезным, и они были бы вынуждены открыть перед вами двери. Не все так просто, законник, и ты знаешь это не хуже меня, с грустью сказал грязный. Я думаю, время покажет. Билл молча кивнул в ответ. Далее искать тему для разговоров не пришлось, так как к ним уже приближалась группа людей, во главе с Триггером. Биллу понял, что это и есть его штурмовая группа, хорошо экипированы, суровые, уверенные в себе. Знакомьтесь, начал Триггер. Это законник, Билл, со странным прозвищем Край. Но несмотря на прозвище, он кажется сильный парень. Он поведет вас в бой. Билл, это одни из самых серьезных наших парней и девушек. Среди них были и две женщины. Многие из них знатные, храбрые воины. Не подставь их. Не подставлю, ответил уверенно Рейнджер. Как только Триггер окончил, Грязный окликнул его и сказал: время пришло, приступайте. Триггер кивнул и быстро ушел. Билл гордо выпрямился перед своей группой из 14 воинов пустоши. По-видимому, здесь присутствовали представители самых разных профессий, поэтому и реагировали они на пустынного рейнджера по-разному. Кто-то смотрел с интересом, кто-то с недоверием, некоторые даже с презрением, одна из женщин с явным увлечением. Это были сильные, закаленные телом и духом люди, многие из них имели долю славы в этих землях, некоторые слыли врагами друг другу, некоторые наоборот друзьями. Здесь присутствовал и знаменитый Стингер, что носил броню, сделанную из панцирей крупных радскорпионов, и известная Искра, суровая женщина с огнеметом, и одноглазый снайпер-наемник Бласт. Все они были небезызвестными воинами, если не для всех пустошей, то для определенных поселений наверняка. Это все неважно, сказал им Билл, словно продолжал вслух свои мысли, хотя их подобные слова вначале удивили. Что бы вы обо мне ни думали, это неважно. Главное, что сегодня у нас есть общая цель. Мы попытаемся закончить все быстрее и с меньшими жертвами. Сейчас мы все пойдем в атаку, войдем в город, и в тот момент, пока остальные будут прикрывать нас, мы ворвемся в башню Кракена, перебьем всех его стражников и пленим или убьем его самого. Сделать это нужно будет быстро. Промедлим, вероятнее всего потерпим неудачу. Поэтому действуем быстро, но слаженно, и одновременно не торопясь. Хотя я не думаю, что вам нужно это объяснять. В ответ отряд неожиданно для самих себя дружно и даже немного весело подхватил. Нет, конечно нет. Мне сказали, что вы одни из лучших. Я рассчитываю на вас. Раздался громкий хлопок, а после него удаляющийся свист, и через несколько секунд заряд миномета влетел в одно из зданий города и взорвался. Это не были сильные по мощности заряды, но все же весьма смертоносные, начиненные множеством осколков. У осаждающих было немного таких, около 60 штук, что и так стоило им огромных средств. Большинство снарядов они выстреляли еще вчера, оставшиеся на этот день использовались в основном для того, чтобы заставить башенных засунуть свои головы куда подальше, пока остальные будут приближаться к городу. За все это время миномет нанес много вреда и городским постройкам, и самим людям Кракена, но намного меньше, чем ожидали новоиспеченные союзники, ведь у Кракена оставались сюрпризы, о которых они не еще знали. Слова механиков Эмпайра о том, что там и в живых никого не остается, были далеки от правды. Почти сразу за первым раздался второй хлопок, и опять свист, окончившийся взрывом где-то между построек города. Грязный начал кричать во все стороны призывы к бою, подталкивал самых нерешительных своих людей. Его союзники в другом лагере также начали продвигаться вперед. Первыми вперед выдвинулись бойцы с самодельными гранатами, которые всю ночь собирал Рваный со своими помощниками. Они поджигали фитили, кидали гранаты далеко вперед и сразу припадали к земле, так как тяжелый пулемет башенных застрочил, ведя по ним огонь. Крупнокалиберные пули врезались в землю, вырывая из нее большие куски, но на большом расстоянии стрелки Кракена не смогли ни в кого попасть. Через несколько секунд гранаты начали взрываться слабыми хлопками и испускать густой белый дым, иногда черный, в зависимости от использующихся материалов, которых и так было впритык. Следующие гранаты бойцы Грязного кидали уже находясь под прикрытием дымовой завесы, дальше к башне, и так несколько раз. Очень скоро все расстояние от лагерей, осаждающих до города, было заполнено этим густым дымом, и союзники, закрывая свои дыхательные пути и глаза различного рода повязками и масками, под завесой быстро двинулись вперед. Кракен и его люди быстро поняли, что происходит, и вскоре открыли безумную пальбу во все стороны, которая по большей мере была лишь пустой тратой боеприпасов. Отряд, защищающий стену башни, даже не ожидал, что атакующие так быстро доберутся к ним. Совершенно внезапно для них из дымного тумана открыли ответный огонь, вспышки которого были очень близки и виднелись сквозь дым. Осаждающие добрались до стен башни практически без потерь, подойдя ближе, успели подстрелить несколько защитников города, но в ответ получили залп из гранат и динамита, что тут же остановило первую волну атакующих, но за ней уже двигались следующие волны. Обороняющие стену не могли сдержать такого яростного натиска, и после того, как шашки динамита начали лететь в их сторону, они отступили. Билл и его отряд находились немного вдали от основной атакующей группы, хотя, конечно, поддерживали их огнем, по оружейным вспышкам на стене города, которые им удавалось заметить. Как только башенные отступили, осаждающие начали минировать баррикады в проломах, другие закидывали крюки с канатами на удаленных участках стен, чтобы переправить часть бойцов для атаки с неожиданного направления. Раздалось два сильных взрыва, что немного расчистило проходы, в которые тут же накидали взрывчатку, после чего первые отряды начали прорыв в город. Но их встретил ожесточенный огонь со всех сторон. Башенные укрепились вокруг проломов, и в домах, и за баррикадами на земле так, чтобы вести огонь со всех сторон по тем, кто узким проходом пытается ворваться в город. Из пяти человек, вошедших в пролом, троих успевали подстрелить до того, как они доберутся до какого-нибудь укрытия. Но понемногу огонь осаждающих нарастал, и башенным приходилось все чаще прятать головы. «Кажется, это провал!» — кричал Триггер Рейнджеру сквозь оглушительную стрельбу, в тот момент, как они вместе отстреливались сквозь пролом. «Нужно отступать! Нужно спалить это гнездо к чертям!» Билл и его штурмгруппа начали перезаряжать оружие, и в этот момент еще один отряд бойцов рванул в пролом, сквозь яростный обстрел. Двоих подстрелили еще на входе, и Рейнджеру и еще нескольким ребятам пришлось лезть прямо под пули, чтобы вытащить раненых бедолаг. Вернувшись к Триггеру, Билл перезарядил свою автоматическую винтовку и сказал: «Еще рано, мы сможем», и, прикрываясь осколком стены, продолжил стрелять в укрывающихся башенных. Дымовой туман держался недолго, но заполнил большую часть городского пространства. Под его прикрытием нескольким небольшим отрядам удалось преодолеть стены по канатам и организованно ударить с нескольких направлений. Это дезориентировало обороняющихся. Казалось, что бойцы союзников были повсюду. «Вот оно, это наш момент», — прокричал Билл прижимающимся к стене бойцам своей группы. «Все вперед!» Рейнджер рванул в пролом, и его отряд, как и все остальные группы, сплошным потоком ринулись в город. Другая часть армии, что штурмовала другой пролом, немного позже последовала их примеру. Внутреннее пространство сразу за стеной города было устлано ранеными и убитыми, и их кровью, хотя и по всему городу можно было рассмотреть множество тел его жителей. Билл и штурмгруппа, ведя шквальный огонь, двигались вперед, ища места, где укрылись их люди. Идущие позади них, захватывали пустые здания и отстреливались из них. Отряды, забравшиеся по канатам, продолжали атаковать с других сторон. Весь город погрузился в хаотичную перестрелку, но башенные не могли выдержать такого порыва и количественного превосходства. Неся большие потери, они отступали со всех сторон глубже в город, иногда оставляя сразу по несколько построек. Победоносный порыв охватил осаждающих, они словно хищные звери, опьяненные охотничьим азартом и превосходством, желали только настигнуть и убить свою жертву. В этот момент, наверное, только Триггер проявил беспокойство. Он остановился на одном месте и внимательно осматривал все по сторонам. Он знал, что им удалось нанести большие потери башенным, но не настолько, их было слишком мало, и это было подозрительно. Триггер понимал, что Рейнджер не сможет понять этого. Он решил, что их стремительный порыв нужно замедлить, пусть его даже вновь обвинят в трусости. Билл, как и все остальные, пребывал в боевом азарте, его разум был отключен. Он словно машина быстро реагировал, стрелял, продвигался, а его люди следовали за ним. Немного в себя он пришел только когда увидел саму башню города перед собой, и того самого Кракена, в его ужасной маске, который стоял где-то на вершине и стрелял из редкого пистолет-пулемета ХКП-90, который до этого Рейнджер видел только на картинках древнего журнала, и, по-видимому, без устали кричал проклятия в их адрес. Затихли обе уцелевшие пулеметные башни, и одну из них, на которой был установлен пулемет калибра 7,62, им даже удалось захватить. Первый порыв атакующих слегка угас после нескольких залпов из гранатометов. Башня ощетинилась оружием во все стороны, и ее защитники собирались сражаться до последнего. Одного гранатометчика сумел подстрелить Бласт, из отряда Билла, оставшийся был укрыт лучше, но стрелял нечасто, и это уже не сильно пугало атакующих. «Хорошо, слушайте, ребята», — кричал Биллу и вновь перезаряжал свою винтовку. «Мы войдем в ту дверь, сшибем ее взрывчаткой и ворвемся внутрь. Скажите всем, кого найдете вокруг, чтобы стреляли по той стороне здания, во все окна и бойницы. Не прекращаем огонь, пока не доберемся. Приготовьтесь». Под прикрытием концентрированного огня Билл и его отряд быстро и без потерь прорвались к двери здания. Она не была прочной, и небольшой заряд динамита без проблем снес ее с петель. В первой же комнате за дверью было много хорошо окопавшихся башенных. Врываться внутрь под столь мощный обстрел было бы глупостью. Билл закинул в комнату свою последнюю гранату, свою последнюю шашку динамита, и гранату закинули остальные из штурмгруппы. Раздались три оглушительных взрыва. Послышался даже чей-то крик боли, но как только рейнджер лишь слегка выглянул в дверной проем, рейдеры вновь открыли шквальный огонь. Билл успел заметить множество вспышек за баррикадами внутри здания, взрывчатка не помогла так, как бы ему хотелось. Какое-то время он в растерянности размышлял, Биллу очень не хотелось отступать сейчас, пусть даже ненадолго. «Эй, а ну отойдите в сторону», — раздался суровый женский голос. Это была Искра. Она не спеша подошла к рейнджеру и с игривой улыбкой на лице сказала ему: «Ну что, без меня никак, прикройте, сейчас мы их прикурим, блять». Бойцы из штурмгруппы отвечали на ее слова кровожадными улыбками. Они выстроились по три человека с каждой стороны от входа, и по команде, стараясь как можно меньше высовываться, начали стрелять наугад внутрь комнаты, стоя лесенкой. В одно мгновение Искра подползла к входу и, зажав курок своего огнемета, пустила в комнату струю пламени. Она не останавливалась, пока не прекратилась ответная стрельба, а в комнате не послышались жуткие вопли обгоревших. Как только Искра прекратила, штурмгруппа слаженно ворвалась внутрь, подавляя огнем всех тех, кто еще сопротивлялся. Башенные отступали на верхние этажи, и лично Билл их хорошо понимал. Он знал, насколько пугает людей пламя, особенно подобные струи из огнемета, выжигающие все на своем пути, и при этом ослепляющие, не дающие стрелять в ответ. Рейнджер видел, как люди из его отряда не церемонятся с ранеными. Это не было в духе его политики, но он понимал, что сейчас не время пытаться как-то предотвратить эти ужасы. Башенные пытались удержать лестничную клетку, ведущую на второй этаж, отстреливались, кинули несколько пороховых зарядов, но были вновь отброшены огненными струями, вырывающимися из огнемета с шипящими звуками и под безумный смех и крики огнеметчицы. Билл и его отряд продолжали наступать, подстрелили еще четверых на втором этаже, после чего рейдеры начали отступать на третий. До главной комнаты на четвертом этаже, где находился сам Кракен, оставалось совсем немного. В это время снаружи Триггер пытался хоть как-то координировать действия своих подопечных. Башенных было меньше, но они ожесточенно сопротивлялись. Он ощущал, как устали их бойцы. Он понимал, что люди вымотаны и им нужна передышка, как, впрочем, нельзя было и отступать, иначе их вновь бы ждал очередной кровавый штурм или даже поражение. Не страшась получить пулю, вновь показался Кракен. Шум стрельбы не позволял услышать его слов, но наверняка это было что-то устрашающее. Триггеру показалось, что он подал знак, но казалось, что ничего особенного не происходило. Только через время он услышал подозрительный шум и крики с той стороны, откуда атаковали люди Бальтазара. Триггер пытался рассмотреть, что там происходит, но не успел. Вначале взорвалась заложенная позади них взрывчатка, несколько зарядов большой мощности, а после этого к башенным подошло подкрепление, отряд из вооруженных стрелков, который не напугал атакующих, так как их все равно было намного больше. Но потом внезапно со стороны стены появились несколько больших отрядов башенных, словно из-под земли, вооруженные различным оружием ближнего боя. Они атаковали, не жалея своих жизней, и вскоре повсюду перестрелки начали превращаться в кровавые драки. Но Триггер ощущал, что несмотря на столь неожиданное нападение и большие потери, его люди смогут выстоять, пока не понял, что их практически заманили в ловушку. Еще один отряд стрелков без остановок прорывался по стене прямо к месту пролома, куда они ворвались, единственное место, куда они могли выйти, и уже постреливали им в спины. Триггер ощущал растерянность, пытался что-то придумать, но это был конец. Кракен тактически разбил их. «Назад!» – неуверенно он закричал. «Все назад! Отступаем!» Он бежал, а за ним и большая часть остальных, под постоянным давлением башенных, со всех сторон, и значительными потерями. Несколько групп остались в ловушке, в городе, Билла и его штурмгруппа, еще одна группа, что захватила башню с пулеметом, и множество раненых, которых не сумели забрать с собой. Что происходило со второй группой атакующих, на другой стороне города Триггер не имел и малейшего понятия. Он и его люди выбежали за стены обратно в пустошь, не прекращали отстреливаться. Теперь ему нужно было решить, отступать или быстро перебежать на помощь Бальтазару, или держаться тут. Он не знал, многие из его людей уже сами сделали свой выбор и изо всех оставшихся сил пытались сбежать как можно дальше, ситуация полностью выходила из-под его контроля. А потом он увидел нечто, что удивило его еще более. Билл не мог поверить в слова одного из бойцов своего отряда, и лично подошел к окну, чтобы проверить. Они бежали, все они, башенные стреляли им вдогонку, и рубали насмерть всякого, кого им удавалось догнать и сбить с ног. Башенные заполнили все улицы города, повсюду. Их не было очень много, но Билл и его уже 12 человек не смогли бы прорваться. Вскоре в окна главного здания вновь начали стрелять, но теперь уже по Биллу и его людям. Инстинктивно они разбежались в рассыпную, к окнам и различным дырам в здании, отстреливались и укрывались, хотя понимали, что это конец. «Что теперь?» — обратился к нему Бласт, пока перезаряжал свою винтовку. «Сдохнем достойно», — ответил вместо Билла Бизон Хэнк неприятность, здоровый парень с очень недоброжелательным лицом. Остальные молча на них смотрели, но как-то разочарованно и с обидой. Билл был поражен, он не знал, что сказать, и лишь задумчиво промямлил. «Не отдайте свои жизни задешево, ха!» — хмыкнул Бизон, и тут же застрочил из своего пистолет-пулемета в сторону лестничной клетки, откуда с первого этажа уже подымались башенные. Они атаковали практически одновременно, стреляли в окна и в дыры здания, ломились с первого этажа и одновременно остатки атаковали с третьего, но Билл и его люди давали яростный отпор, башенные не могли пробиться. Несколькими огненными струями, искра отбросила атакующих с первого этажа, превратив одного из них в горящий факел, и не давала им подняться. Атакующих с третьего этажа сдерживал вооруженный лазерной винтовкой боец, косящий высунувшихся рейдеров прицельными выстрелами, пережигал им ноги или руки, или даже их самих. Штурмгруппа отстреливалась из окон во все стороны, стараясь сдерживать пробивающихся ко входу в это здание. Казалось, что, если бы не ограниченный боезапас, они бы так смогли отбить и несколько сотен человек. Но потом в ход вновь пошел динамит, и покрытые ржавчиной консервные банки, начиненные порохом, а на десерт бутылки, наполненные горючей смесью. Броски эти были неточные, некоторые заряды обороняющиеся успевали бросить обратно, прежде чем те взрывались, но так не могло продолжаться бесконечно. Вначале под ногами одного из штурмовиков взорвался пороховой заряд, отчего он упал на пол, обе его ноги были серьезно повреждены. Раненый кричал, не мог встать, но, несмотря на боль, пытался отыскать в своей сумке какие-то медикаменты. Следующего задело сразу тремя бутылками с горючей смесью, которые были брошены практически одновременно в одно и то же место, а третьего выбило взрывом динамитной шашки. За все это время еще двоих задело пулями, ответный огонь штурмгруппы ослаб, да и боеприпасы были уже на исходе. Билл не знал точно, как много времени прошло, ему казалось, что совсем немного, но как он уже знал, в подобные моменты на самом деле полчаса или час могли пролететь очень быстро. Рейнджер понял, что все подходит к концу. Как только у искры закончилось топливо в огнемете, все они поняли это. Она тут же открыла огонь из своего самодельного пистолет-пулемета, но яростный напор башенных это не могло удержать. Они подстрелили ее как раз в тот момент, когда искра пыталась перезарядить оружие. Рейдеры напали одновременно, с верхнего и нижнего этажей, и завязалась драка в ближнем бою. Это был такой момент, когда разум рейнджера практически отключался, ему казалось, что он всего лишь сторонний наблюдатель. Все инстинкты и воля максимально напряжены, он двигался и реагировал быстро и умно. Вначале Билл отключил одиночные выстрелы на своей винтовке, и очередями выстрелял все оставшиеся в обойме патроны. Его атаковали, он отбивался прикладом, пока в подходящий момент не смог выхватить свой обрез и револьвер. В целом в них было мало патронов, но каждый такой точный выстрел был достаточно мощным, чтобы обезвредить или даже убить противника. Как только закончились патроны в револьвере, Билл выхватил свой военный нож, и уже даже слабо различая, что происходит у него перед глазами, отбивался, как мог. За время этой кровавой и жестокой драки он почувствовал, как в него несколько раз попали, но надежная довоенная броня, сокровище из прошлого, остановила все пули. Билл несколько раз падал на пол, его несколько раз ударили по голове, и, хотя шлем защитил его голову, но сама сила удара все равно была достаточно дезориентирующей. А потом он ощутил, как что-то острое полоснуло его по спине, пробило костюм, но он, возможно, опять спас ему жизнь. Рейнджер и не думал, что выберется живым, он был готов, ожидал, что вот-вот, где-то, как-то случится этот болезненный последний удар. Его опрокинули на пол, били дубиной и ногами, он старался защищаться руками, подкатился под Рейнджера с трубой, сбил его с ног, и, подхватив что-то первое попавшееся на полу, начал бить по голове, пока Рейнджер не перестал подавать признаки жизни. Билл поднял его трубу, но его не атаковали. Заляпанные кровью глазницы шлема не позволяли хорошо все рассмотреть, но Рейнджеры убегали, даже прыгали в окна и в пробитые в здании дыры. С трудом дыша Билл встал, пол вокруг был усеян ранеными и убитыми, он и сам не мог точно понять, скольких так или иначе обезвредил. Пылая от злости, он захотел подхватить какое-нибудь оружие и добить каждого стонущего на полу ублюдка, но злость быстро отступала, так с ним было всегда, что и было одной из причин, за что он получил такое странное прозвище. Нужно было помочь раненым и разобраться, что вообще происходит. Билл не видел того, что так удивило Триггера, не видели и башенные, вначале они услышали гул знакомого газового двигателя. В пролом стены на большой скорости влетел грузовик. Впереди него было приделано что-то наподобие заостренного тарана, из двух толстых листов металла, которым он расталкивал то, что не мог переехать. Грузовик был укреплен листовым металлом еще больше, чем прежде, с полностью закрытым крышой кузовом и бойницами для сидящих внутри бойцов. Ближе к кабине была наспех сделанная, защищенная бойница для пулемета, который застрочил во все стороны, как только грузовик ворвался в город. Также огонь открыли из всех бойниц в кузове, а за грузовиком двигались последние резервы грязного, во главе с ним самим. Башенные были поражены. У них больше не оставалось подобных сюрпризов, выдержать такую внезапную атаку они не могли. Грузовик без остановки прорывался вперед, отстреливаясь во все стороны, кто-то пытался попасть ему динамитом под колеса, но все попытки были провальными, и динамит взрывался либо слишком рано, либо поздно. Это был тот самый последний, решающий момент, когда остатки боеспособных союзников и остатки боеспособных башенных столкнулись друг с другом в последней схватке. И после недолгого сопротивления башенные начали отступать, со всех частей города к одному месту, последнему сюрпризу. Это был скрытый вход в старые пещеры, и тот, кто знал их хитрые переплетения, мог быстро выбраться далеко за пределы города. Именно в этом месте башенные ожесточенно сражались до последнего, чтобы все уцелевшие и раненые успели сбежать. Весельчак и его резервная группа все время находились в тылу, и в тот момент, когда башенные начали отступать, они первыми оказались у входа в шахты и укрепились. С первыми же отступающими появились и первые отряды преследователей, и началась перестрелка. Весельчак не был стар, его волосы были коротко подстрижены, была маленькая и не густая бородка с усиками, а еще он носил небольшие, круглые очки, и по его виду, его сдержанности и даже некому благородству, можно было наверняка сказать, что этот человек что-то смыслит в науках или медицине. Рядом с ним стояли двое его личных телохранителей и пожилой, седовласый человек с седой густой бородой с пип-боем на руке, в странной на вид броне, внешне похожей на халат ученого, но всюду укрепленной броне тканью и полимерными материалами, а также обвешанной электроникой. «Это конец», — заговорил старик. В его глазах можно было рассмотреть отраженный ужас всего, что вокруг происходило. «Я же говорил всем вам, это неправильный путь, он всегда приводит к подобному. Я уже давно это хорошо выучил. Нужно меняться, чтобы выжить, меняться в лучшую сторону, а это не выход». В ответ весельчак только мрачно посмотрел на старика. «Но ты еще можешь все изменить, ты можешь спасти свой народ, ты должен, особенно когда ваш лидер слеп к глазу рассудка. Ты не такой, у тебя есть разум и, что важно, душа». Весельчак фыркнул. Он ждал. Все больше прибывало отступающих, многие из них тянули на себе раненых и покалеченных. Весельчак дождался одного из командиров, что уцелели в этой битве, тот был также ранен. «Это конец», — начал оправдываться издалека одноглазый командир. «Все бегут, их слишком много, они повсюду, и у них наш грузовик. Где Кракен?» – перебил его весельчак, повышая при этом голос, но не для того, чтобы орать, а скорее для того, чтобы перекричать звуки нарастающей перестрелки. Фактически, этот человек оставался спокойным и флегматичным почти в любой ситуации. Он остался в башне. Они почти добрались до него, но мы отбили их, но потом они подтянули подкрепление. «Весельчак, нам нужно быстро решать. Ты можешь собрать здесь отступающих. Мы еще можем ударить в ответ. Кракен, кажется, он специально не уходит, заманивает их к себе. Я думаю, он хочет применить чудище». Весельчак молча смотрел на него в ответ, но было заметно, что он активно размышляет. «Мы можем поддержать Кракена, тогда у нас будет шанс. Слово за тобой». Весельчак окинул взглядом их разрушенный город, разбросанные повсюду тела убитых, стонущих раненых, которых уносили в пещеры, атакующих врагов. Было заметно, с какой болью в глазах он смотрит на все это, на свой народ. «Собирай людей и веди через главный тоннель в долину». Одноглазый капитан смотрел на него с явным несогласием, но быстро сдался. В его единственном глазу и взгляде можно было рассмотреть тяжелую борьбу. «Кракен либо справится сам», — продолжил весельчак, и положил руку на плечо капитана, «либо мы и так ему не поможем. Уводи людей, берите с собой столько медикаментов и припасов, сколько сможете». Капитан так разволновался, что у него даже сбилось дыхание, но он молча кивал головой, хотя его борьба с преданностью или страхом перед Кракеном выдавалась легкой дрожью в теле. После принятого решения мрачность весельчака только увеличилась. «Ты поступил правильно», — довольно заговорил профессор Блэкстоун. «Не нужно больше бессмысленных жертв, и для вас, и для них. Мы все братья, мы все люди, и это все, что произошло здесь, уже однажды убило этот мир. Мы не должны повторять безумие. Вы очень умны и мудры, мистер Блэкстоун», — сказал весельчак после короткой паузы. «Я рад, что мне выпала возможность сотрудничать с вами, хотя у вас и не было особо выбора. Это уже не важно», — с горечью в словах произнес профессор, еще раз окидывая взглядом окружающую картину. «Мы так и не отблагодарили вас», — сказал весельчак, но Блэкстоун не обращал внимания на его слова, поэтому не заметил, как весельчак отцепил свой плазменный пистолет, словно собранный из остатков старого пистолета и различного металлолома с проводками, и без предупреждения четырежды выстрелил. Плазма заблестела зелеными вспышками, все четыре заряда попали в профессора, расплавляя его броню и плоть до внутренностей и костей. Старик успел лишь слегка вскрикнуть, после чего упал на пыльную землю, периодически дергаясь в конвульсиях. Весельчак и его телохранители ушли в пещеры, им нужно было торопиться, теперь у него было очень много дел. Билл подошел к окну, остатки башенных убегали, знакомый ему грузовик остановился как раз возле башни, сидевшие в нем люди вышли наружу. Среди них была Люси, она с наготовленным в руках оружием первая вбежала в башню, за рулем сидела та самая блондинка Лесси, а за пулеметом консервированный человек, который представился Генрихом. «Эй, сюда!» — кричал им Билл. «Скорее, здесь нужна помощь». Билл не терял зря времени, он искал боеприпасы, которые могли бы подойти к его винтовке, но так как в этих краях в основном использовалось самодельное оружие, то и сами боеприпасы были чаще неподходящими для столь качественного оружия. Люси вбежала на второй этаж, самая первая, и застыла на входе. В ее глазах был испуг. Осматриваясь по сторонам, она неуверенно подошла к рейнджеру. Биллу показалось, что девушка хотела обнять его, но не решилась, он же хотя и был рад ее видеть, не думал, что смеет сделать подобное. «Я же просил вас, вам следовало уйти, вам не следовало, все хорошо, не знаю, как там принято в ваших краях, рейнджер Билл, но мы тут не оставляем своих друзей в беде, и не стоим в стороне, пока другие решают проблемы», — Люси говорила и грустно улыбалась. Вскоре за ней поднялись и остальные знакомцы Билла, и отряд людей Грязного. Они начали осматривать раненых, пытались как-то помочь, связывали пленных башенных. «Мы работали всю ночь», — продолжила говорить Люси, пока Билл достал из сумки стимулятор, и после короткой подготовки вколол себе дозу в правую ногу. «Этот Генри, он смыслит немного в этих делах. Мы решили, что грузовик мог бы быть полезным». Люси замолчала, она не видела глаз рейнджера за маской шлема, ей показалось, что он совсем не слушает ее, так как Билл молчал, перепроверял свое оружие, готовился. Рейнджер заметил сложившуюся неловкость, пристально посмотрел на девушку, про себя заметив странные теплые чувства, которые она вызывала в его духе. «Спасибо тебе, Люси». Он только начал говорить, как глаза девушки мгновенно заблестели от сдержанных слез. «Я не успел сказать тебе это вчера. Спасибо тебе, ты спасла меня уже дважды. Ну, это не только я, это Генри и Лесси. Кажется, она много путешествует. Ты же понимаешь, о чем я. Тогда в пустыне, во время бури, если бы не ты, ну и, конечно, твои односельчане, я бы никогда не выбрался живым. Ну а тогда пришлый». Голос девушки все больше слабел, ее уверенность таяла, Люси прятала взгляд. «В смысле Буча, или как ты его называешь? И ты тоже спас мне жизнь». Рейнджер поддался нахлынувшей волне эмоций, он сделал шаг вперед и крепко обнял девушку, в ответ услышав несколько всхлипываний. «Все хорошо», — говорил он. «Нехорошо», — отозвалась Лесси, которая активно перевязывала раненого Бласта, но все же бесстыдно подслушивала. «Кракен все еще там», и она взглядом указала на потолок. Билл оторопел, он и подумать не мог, что главарь башенных не воспользовался возможностью сбежать. «Ты уверена?» – спросил ее рейнджер. «Как такое возможно?» «Да уверена, я его сама видела, он там, ты его совсем не знаешь, рейнджер, он странный, а как же грязный, остальные, нужно было взять его, окружить». «Похоже», – заговорил Генрих, «никто не хочет с ним связываться, все решили обойти стороной, хотя, может, в пылу битвы и не заметили, там снаружи хаос». «Ну да», — промямлил Билл, «я же один, кто подписался на это». Билл задумчиво помолчал с минуту, после чего опять заговорил, обращаясь ко всем окружающим: «Нужно воспользоваться шансом, кто пойдет со мной?» Многие молча смотрели на него, некоторые прятали взгляд, присутствующие не проявляли никаких признаков желания помочь. «Я пойду», сказала Люси и передернула затвор на своей винтовке. «Я не думаю, что это хорошая идея, Люси», сказал Билл. Едва он успел договорить, как множество из людей грязного вызвались сразу за девушкой, пристыженные ее отвагой. За ними вызвались и Лесси с Генрихом, но рейнджер отказал им и всем тем, кто уже и так едва держался на ногах или был ранен, как и самой храброй девушке. «Этот парнишка Гартун пошел бы с тобой», сказала Лесси, «но он где-то там ищет достойной битвы. Я могу поискать его». «Не нужно», отвечал Билл и подготавливал свою винтовку. «Готовьтесь, я пойду», возразила Люси. «Все равно пойду, что бы ты ни говорил, ты не можешь задерживать меня». Рейнджер не хотел этого всей душой, но спорить у него не было ни сил, ни желания, ни тем более времени. Он, Люси и еще 10 бойцов из людей грязного, осторожно и не спеша поднялись на третий этаж, держа оружие на изготовке, каждую секунду ожидая, что вот-вот покажется противник. Но на третьем этаже, с изрядно разбитыми стенами, никого не было, кроме двух мертвецов, по-видимому погибших от ран. Рейнджер продолжал двигаться вперед к следующей лестнице, за ним все остальные. Звуков выстрелов становилось все меньше, теперь почти все они звучали на одном конце города. Билл первый поднялся по лестнице и слегка заглянул на четвертый этаж. Идущая позади него Люси и остальные ожидали, что он объяснит, что там. Но рейнджер внезапно оттолкнул их с собой с криком: «Ложитесь!» И через мгновение послышался хлопок, 40 мм граната взорвалась недалеко от них. Билл быстро приходил в себя, хотя в голове ужасно звенело. Он спешно проверил себя на наличие повреждений, но кажется, кроме легкой контузии ничего не было. Он вспомнил про девушку, она и еще один рейдер из питонов были без сознания, и если рейдер был серьезно ранен, то на Люси было видно только небольшое рассечение на голове. Пока рейнджер восстанавливал силы и оказывал помощь Люси, его спутники уже начали перестрелку с башенными, закидывали их взрывчаткой, какая у кого оставалась. Билл не мог долго оставаться в стороне, он не знал, насколько серьезно ранена девушка, но должен был помочь. Он осторожно подложил ей под голову свою уже пустую сумку для лекарств, и с гневом в сердце подключился к перестрелке. Их позиция на лестничном проходе была очень неудобной, но своим яростным напором Билл пробил дорогу в саму комнату. В какой-то момент началась перестрелка стенка на стенку, не тактичная, но кровожадная и безумная. Билл впервые отчетливо увидел Кракена, огромного, с железной, жуткой маской на лице, и что важно, в таком же бронекостюме, как и он сам, но сильно изодранном, множество раз латанном, и в некоторых местах дополненным типичными для рейдеров элементами брони, ну еще и почему-то перекрашенным в какой-то желтоватый цвет. С Кракеном в боеспособном состоянии оставалось 5 человек, но они укрывались за баррикадами. Перестрелка продолжалась меньше 10 секунд, С обеих сторон бойцы падали один за другим, несколько попаданий досталось и Биллу, но пули маленького калибра не смогли пробить его броню, хотя и опрокинули его на пол, а сила удара сковала его болью на некоторое время. Своим прицельным огнем рейнджер тем не менее успел внести свою лепту и подстрелить двоих башенных, пробивая их баррикады благодаря своему качественному оружию. К тому моменту, как патроны в обоймах закончились, люди грязного потеряли пятерых, а Кракен остался один, и он совсем не медлил, откинул свой пистолет-пулемет в сторону, и отцепив с пояса большой кистень атаковал оставшихся. Никто не успел перезарядиться, они едва успели выхватить свое оружие для ближнего боя, как Кракен словно машина для убийств набросился на них, первыми же двумя ударами убив двоих. Остальные сумели сопротивляться еще секунд 10, прежде чем мощные удары кистеня опрокинули их на пол. Они остались один на один, их взгляды встретились, но казалось, что Кракен совсем не удивился этому незнакомцу и не раздумывал над причинами, по которым тот здесь находился. Кракен добрался бы к Биллу в один рывок из трех шагов. У рейнджера было всего мгновение, чтобы действовать, и он умел пользоваться такими мгновениями. Молниеносно Билл выхватил из кобуры на ноге свой обрез и выстрелил сразу из двух стволов крупной дробью в занесенную руку Кракена, чья израненная рука тут же выронила свое смертоносное оружие на пол, но он не остановился. Рейнджер также не собирался, и в то же мгновение, когда он доставал одной рукой обрез, другой он уже тянулся к своему револьверу, но только успел обхватить рукоятку, как Кракен, не отвлекаясь на свою рану, набросился на Билла. Первый же удар сбил рейнджера с ног, и Билл полетел спиной к стене, выронив свое оружие. К перчаткам Кракена были приделаны тяжелые кастеты, они не могли пробить их на противогаз, но сила ударов Кракена была столь велика, что Биллу показалось, что никакой защиты на нем и вовсе нет. Но, несмотря на ошеломительную мощь ударов, рейнджер блокировал все остальные, уйдя в глубокую оборону, а через мгновение понял, что Кракен, хотя и ужасный, но защищаться или не умеет, или не считает нужным. Внезапно рейнджер контратаковал, и все его удары по голове, и по корпусу Кракен пропустил, хотя казалось, что удары Билла тому совсем не причиняют вреда. Возможно, Кракен и не умел обороняться, но в атаке он точно что-то умел. Его необычные удары локтями, коленями и ногами, может, и не были в новинку рейнджеру, но их последовательность и непредсказуемость чередования и направлений говорили о умелых боевых навыках рейдера, а быть может даже о доле таланта. Но Билл хорошо оборонялся, умело гасил эффективность большинства ударов Кракена, то сближаясь, то отдаляясь, блоками не давал ему наносить мощные и правильно проведенные удары. Билл ощущал, как болит все его тело, ощущал, как слабеет, нужно было срочно действовать. При первой же представившейся возможности рейнджер провел несколько отвлекающих ударов, оттолкнул Кракена и, воспользовавшись мгновением его замешательства, нанес 5 ударов по голове и туловищу, после которых Кракен попятился назад, едва устояв на ногах. Рейнджер хотел добить рейдера, но Кракен не собирался сдаваться так легко. Он подхватил с пола винтовку и ударил рейнджера сверху с размаху. Билл прикрылся обеими ударами, но за ударом сверху тут же последовал удар ногой в живот, от толчка которого рейнджера откинуло на несколько шагов назад. Билл не успел крепко встать на ноги, как Кракен атаковал его боковым ударом ноги по его левой ноге. Билл мог стерпеть боль, но нога словно чужая подогнулась, отчего согнулся и сам рейнджер, и в то же мгновение Кракен подхватил его и перебросил через себя. Сразу же после жуткого соприкосновения с полом рейнджер еще пытался встать, но громадина уселся на него и принялся избивать изо всех оставшихся сил. От первых ударов рейнджер еще пытался как-то защититься руками, но он обессилел, ничего не видел, ощущал, как от боли слабеет его сознание. «Отцепись от него!» — послышался крик, но Кракен совсем не обращал на него внимания, как и на приближающуюся Люси. Девушка, совершенно забыв о последствиях, которые могут вызвать для нее ее же вмешательство, выхватила свой револьвер и выпалила в Кракена весь барабан. Рейдер содрогался от каждого удара и упал на пол. Испуганная Люси думала, что сейчас он встанет и свернет ей голову одним рывком своих могучих рук. Кракен встал, но вместо того, чтобы отомстить, начал поспешно удаляться, прихрамывая, держась рукой за бок, хрипя и постанывая. Она не видела крови и не могла сказать точно, пробила ли хоть одна пуля броню рейдера, но как минимум сила удара от пуль явно что-то повредила в теле Кракена. Люси не стала преследовать главаря башенных, Он вышел на крышу к самой башне и через мостик направился в соседнее здание, после чего скрылся с ее виду. Люси с трепетом в сердце опустилась на колени над неподвижным Биллом. Она запомнила, как снимается шлем, осторожно сняла противогаз, под которым скрывалось окровавленное лицо Рейнджера, опухшее от гематом. От этого ужасного зрелища она полностью растерялась, пыталась найти хоть какое-нибудь лекарство, вокруг стонали другие раненые. Смахивая нахлынувшие слезы, она побежала за помощью к Лесси и Генриху, двумя этажами ниже, едва ли смогла объяснить им, что произошло, и хотя они так и не поняли ее, Лесси, схватив остатки своих медикаментов, потянула Генриха с собой наверх, приказав Люси найти еще кого-то в помощь из людей снаружи. Девушка вышла из здания, но снаружи был полный хаос. Все еще доносились крики и выстрелы, не обращая ни на что внимания, маленькие отряды куда-то бежали, множество раненых бойцов, поддерживая друг друга, уходили куда потише, повсюду были слышны крики боли. Город был усеян искалеченными телами убитых, кто-то ходил и искал среди них еще живых, чтобы помочь, кто-то уже мародерствовал, никому не было дела до каких-то там проблем девушки. Люси никто не замечал, хотя, возможно, это даже было к лучшему, так как разгоряченные битвой суровые мужчины были способны на разного рода глупости. Люси почувствовала себя в опасности и быстро начала перезаряжать свой револьвер. Она едва успела закончить, как чей-то грубоватый голос окликнул ее, отчего девушка вздрогнула и испуганно посмотрела на того, кто ее звал. «Да, я к тебе обращаюсь». Это был Триггер, он был ранен, двое его товарищей помогали ему идти. Люси не знала его, он показался ей знакомым, но девушка не могла вспомнить, где видела этого человека, и ожидала, что сейчас ее станут настойчиво приглашать отпраздновать победу. «Ты же девка Арчера, так?» — сказал слегка грубо Триггер, раздраженный раной на ноге. Но когда он заметил, как смутилась девушка, то почувствовал себя неловко, и его обычная флегматичная натура к нему вернулась. «В смысле, ты же его дочка, так?» «Да-да», — отвечала Люси, ее стойкий взгляд выражали сильное напряжение. «Я Триггер, начальник стражи в Литлсити». «Ты молодец, девочка, твой дурной папаша будет гордиться тобой. Он просил, чтобы я присмотрел за тобой, так что, если что, обращайся». Люси была удивлена, молча кивала в ответ, а потом внезапно вспомнила про раненых в башне. Там Билл, Рейнджер и еще куча народа, много раненых, им помощь нужна. А Кракен? Где Кракен? Они убили его? С неожиданным энтузиазмом затараторил Триггер. Нет, он сбежал. Я сама видела. Билл, кажется, ранен. Как сбежал? Куда? Мы гнали их аж до шахты, но его там не было. Кричал Триггер, но не на девушку, а так, с досады. Потом он продолжил, обращаясь к одному из своих сопровождающих. «Беги обратно к грязному. Скажи этому оборванцу, чтобы подымал своих мародеров и искал Кракена. Этот ублюдок еще, возможно, где-то тут. Скорее. Да, и скажи, что у нас тут куча раненых, пусть пришлет помощь».